Глава 17. В 8 вечера следующего дня я сидела в тайном зале библиотеки Треста в полном одиночестве. Последний сотрудник ушел с полчаса назад. Пока ждала Тома, время тянулось мучительно долго. Конечно, я жутко волновалась, и пульс стучал в висках набатом. Тупо смотрела на одну и ту же страницу, не в силах прочитать и понять даже абзац, и все проигрывало в голове, как выворачиваться, если мы, не дай бог, попадемся. Неожиданно меня коснулась волна аромата дубового мха. «Ты мне соврал!» — громко сказала я, вопреки правилам читального зала, требующим соблюдать тишину. «В чем же?» — иронично спросил Марк, обошел меня и присел на уголок следующего стола напротив. «В том, что купил подарок на базаре. Я нашла мастера, который его сделал». Даже взглядом его не удостоила, делая вид, что очень увлечена чтением. «Не сомневался, что ты это сделаешь. Но я не соврал. Я действительно присмотрел похожую вещь на базаре, только она была тебе совершенно не по размеру. Пришлось заказать аналогичную». «Зачем?» Он пожал плечами. «Рыцарю положено ходить с оружием. Отсутствие шпаги, меча или хотя бы кортика — такой же моветон, как входить в храм в шляпе». Оторвалась от книги и удивленно посмотрела на него. «В Праге нет храмов, Марк. И, насколько я слышала, в Восточной империи как раз положено подходить к алтарю в головных уборах и мужчинам, и женщинам. Откуда ты?» У него удивленно поднялась бровь. По его выражению лица я была уверена, что он не ответит, но он все же произнес. «Из Италии. Вообще-то мать назвала меня Марко, только...» Он поднес палец к губам. «Тссс, никому». «Шут, ты же понимаешь, что я спрашиваю про мир?» «Из Авалона», — просто ответил он. Я открывала и закрывала рот, как рыба. Половина ныряльщиков грезит, как туда попасть, а тут сидит живой житель этого таинственного мира, и никто про это даже не подозревает. «И ты знаешь, как туда попасть?» «Зараза! Опять эта улыбка с ямочками на щеках. Нет, не смотреть, а то сейчас растаю, как мороженое в ладошках». «Ты сама это скоро узнаешь и покажешь всем друзьям, если захочешь. Всему свое время. Сейчас я хочу научить тебя еще кое-чему». «Он хочет. Мое время его нисколько не интересует. Сам решил, что пора, и заявился». В этот момент в дверь читального зала заглянул Том, увидел, что я не одна, и тут же скрылся. «Я занята». Прервала его и опять уткнулась в книгу. Краем глаза я видела, что лицо Марка приобрело крайне озадаченное выражение. Нечасто его так щелкали по носу, раз даже Казимир перед ним на задних лапках горцует. Однако он быстро пришел в себя, снова улыбнулся и заявил. «В первый раз вижу, чтобы так зачитывались справочником». «Видишь, как мало ты меня знаешь. У меня еще много сюрпризов. А сейчас избавь меня, пожалуйста, от своих уроков. Мне надо работать». Он разочарованно поднялся. «И не смей внезапно исчезать, меня это нервирует», — равнодушно заметила, перевернув страницу. «Именно этому я и хотел тебя сегодня научить». «Зараза! Это было так заманчиво, но сдаваться сейчас уже никак нельзя. Я бы хотела поговорить, правда, но сейчас вот совсем-совсем не могу. Расскажи, как тебя найти, когда освобожусь?» «Я достаточно занятой человек», — сказал он и сделал шаг к выходу. «Надо же, обиделся». «Ничего, от меня так просто не отделаешься. Скажи окна в своем графике. Я сверю со своим и сообщу, когда мы сможем увидеться», — спокойно ответила, глядя ему в глаза. Он неопределенно покачал головой, то ли сукаризной, то ли в восхищении. «Всегда перехватываешь инициативу. Скажи, ты в шахматы не играешь?» «Нет, глупая игра. Там все фигуры...» «Действуют строго по правилам, а в жизни так не бывает». Закончил он за меня ту фразу, которую я намеревалась сказать. «Я это уже однажды слышал». «От кого?» «Любопытство кошку сгубило». И опять эта ироничная улыбка. «Как насчет сегодняшней ночи? Ровно в полночь, во время чудес и ужасов. Здесь же». «Договорились». Я широко улыбнулась в ответ, чтобы сгладить его обиду, а он резко отвернулся. «Ах, да. Внимание! Я исчезаю», — сказал Марк, так и не повернувшись, и растворился в воздухе с тихим хлопком. «Зараза! Никак не может без театральных эффектов. Сказала я, захлопнула дурацкий справочник и помчалась к двери. Том подпирал стенку спиной и нервно притоптывал ногой. «Извини», — сказала я, — «неожиданный гость, еле спровадила». «А кто это был?» «Думала, его тут все знают, Марк». «В первый раз вижу. Ладно, пошли быстрее». Хотела уж было сразить Тома наповал новостью, что только что общалась с жителем Авалона, но спохватилась. Марк же вроде просил никому не говорить. Надо будет спросить разрешение при встрече. Мы присели на подоконник в коридоре на пути к столовой. По плану, когда появятся охранники, мы должны были изобразить романтично воркующую парочку. Троица в коричневой кожаной униформе прошла мимо чуть позже половины девятого, не обратив на нас внимания. Дальше надо было действовать быстро. Но и бежать к кабинету Казимира тоже не следовало, чтобы не привлекать внимания. Быстрым шагом мы дошли за 5 минут. Рыжая на всякий случай запустила перед глазами таймер. Сколько именно охрана будет ужинать в точности, конечно, было неизвестно, но за полчаса Том ручался. Возле нужной двери переминался дворжик, хранитель гардеробной. Пришлось сделать вид, что мы случайно идем мимо и мило болтаем. На ходу Том сообщил ему, что Казимир вернется не ранее 11. Старый гриб пошамкал губами и вскоре удалился. Только тогда мы смогли вернуться и заскочить внутрь. Таймер показывал, что прошло уже 10 минут. Сейф размером с холодильник прятался за небольшой занавеской, за спинкой кресла рядом с дверью и спальней главы. Том что-то слишком долго возился с ключом. «Заедает», — сообщил он расстроенно. «Они же со слепка вытачивали, а проверить, точно ли его сделали, я не мог. Сейчас». Наконец что-то громко щелкнуло, и дверца поддалась. Сейф был гораздо глубже, чем я ожидала. Он продолжался за стеной и, вероятнее всего, имел и вторую дверь со стороны спальни. Том выдвинул по направляющим ящик с кучей папок. «Это досье на сотрудников. Ищи свое». А сам начал копаться на верхней полке. 15 минут. Файлы в ящике были рассортированы по подразделениям. С одной стороны, удобно, но с другой, когда ты практически единственный представитель своего отдела, то найти себя в этой каше непросто. Для начала пролистала отдел «Миры». Он был первым. Моего дела там не было. Как ни странно, папки Анастасии тоже. Когда дошла примерно до половины ящика, Том воскликнул. «Есть!» Вытянул какой-то документ и увлеченно принялся читать его. Мне оставалось совсем чуть-чуть, а таймер перед глазами показывал только 20 минут, когда Том внезапно схватил меня за плечо и толкнул по направлению к окну. «За штору! Быстро!» Он моментально задвинул ящик обратно в сейф, закрыл дверцу и в два прыжка очутился рядом со мной у окна. Свой заветный листик он все еще держал в руках. Тут я, наконец, тоже услышала шаги. Пока мы рылись в бумагах, по коридору все время кто-то ходил, но Том, видимо, отличал босса от остальных на слух. Дверь кабинета открылась. Казимир быстрой раздраженной походкой подошел к столу и плюхнулся в кресло. Я подглядывала за ним через тоненькую щелочку между тяжелыми коричневыми портьерами. Следом за ним в комнату неспешно, но уверенно и даже вальяжно вошел пожилой человек в черных доспехах и длинном синем плаще. На одной его руке сияла начищенная серебряная перчатка, на другой была надета обычная черная кожаная. Доспехи мрака. В гости к голове зашел какой-то высокий чин из организации, наводивший ужас на всех ныряльщиков, если вообще на нее руководитель. Судя по морщинам и абсолютно седым коротким волосам, ему было около 60. «Неужели нельзя было повременить с визитом, лорд Саверен?» — недовольно поморщился Казимир. «Вашему посланнику обязательно было выдергивать меня прямо из зрительного зала». Я вся превратилась в слух. Это же тот, кто подписал приказ о моем зачислении в трест. «Вы искали с нами встречи. Не я», — холодно произнес человек в черных доспехах. «Адъютант дал вам знать, когда для вас освободилось время. Вас что-то не устраивает?» Глава треста пошевелил губами, как будто откусил кислый лимон. «Давайте к делу. Может быть, еще успею на второе отделение?» «Извольте». Лорд Саверен придвинул стул и присел на самый край. Его прямой осанке могла бы позавидовать даже балерина. Заметила, что на его нагруднике слева прикреплена серебряная брошь в виде перчатки. Неожиданно лорд повернулся и посмотрел, как мне показалось, прямо на меня. С трудом сдержала порыв резко отпрянуть от щели в шторах. Такое движение точно бы заметили. Пожилой мужчина с редкой седой бородой бесконечные 3 секунды смотрел мне в глаза, а затем также медленно повернулся к Казимиру, но ничего не сказал. Мое сердце громыхало, как там-там в джунглях. Удивительно, что люди за столом его не слышали. Искоса глянула на бледного Тома. Тот нервно кусал губы. «Попрошу вас обратить внимание на этого агента». Глава Треста тем временем протянул своему гостю папку. Лорд не пошевелился, и рука Казимира зависла над столом, слегка подрагивая под тяжестью пухлого досье. «Имя?» — спокойно поинтересовался лорд. «Анастасия Рябушинская». Тут я все-таки вздрогнула, отчего по портьере пробежала небольшая волна. Хорошо, что никто не смотрел в нашу сторону. Мать Анастасии приехала из Восточной империи и поэтому носила русскую фамилию Рябушинская. Эта сволочь только что на моих глазах пыталась сдать мраку мою подругу. У меня даже дыхание перехватило от возмущения. Был бы Казимир сейчас один в кабинете, то точно выскочила и высказала бы ему в лицо все, что думаю. Но офицер мрака меня пугал, так что стояла как молчаливая кукла. Лорд Саверен все-таки взял досье, открыл и поднес первый листок очень близко к глазам, как делают только совершенно близорукие люди. Полистал дело, заглянул на последние страницы, закрыл папку, положил на стол и подтолкнул обратно к хозяину кабинета. «Думаю, это преждевременно. С этой особой мы еще встретимся, но позже». Медленно, тихо выдохнула. К тому же поняла, что старик не мог меня видеть. С таким зрением все окно для него должно быть просто размытым пятном. Казимир опять скривил губы и снова пожевал несуществующий лимон. «И когда, вы полагаете, настанет нужный момент?» «Тогда, когда мы сочтем нужным». Как у настоящего аристократа, голос лорда был лишен всяких эмоций. В нем не было ни раздражения, ни холодности, ни сарказма. Он просто сообщал факт. Регент Западного Королевства не дотягивал до того уровня, на котором офицер мрака счел бы достойным и возможным проявить чувства. «Понимаю, что вы устали от общества данного агента, но ваше раздражение не является для нас достаточным поводом», — добавил Седой после небольшой паузы, насладившись всей гаммой эмоций на лице собеседника. Казимир взял папку в руки, открыл ключом выдвижной ящик своего огромного письменного стола, небрежно бросил ее внутрь и достал следующую. «А что насчет этой особы, которую вы велели принять на службу?» «Так вот, где было мое досье». «А что с ней не так?» Выражение лица офицера впервые изменилось. Он немного приподнял брови. Не от того, что удивился. Каждый жест старика был просчитан и проявлялся на лице исключительно, чтобы вывести собеседника из равновесия. «Признаться, она была полезна в самом начале, но, к сожалению, быстро выдохлась. Как агент слишком неопытная, да и в поисках зашла в тупик. Приносит ничего не значащие безделушки. Сколько я еще должен ее терпеть? Заметьте, я же делаю вам одолжение. Вы могли бы в ответ поступить так же». «Именно так мы и сделали, когда посоветовали, заметьте, именно посоветовали взять ее на работу. За последние пару месяцев вы продвинулись в своих поисках дальше, чем за предыдущие 5 лет. Погодите немного, и эта девушка еще вас удивит». «Но кто она и почему вы о ней так печетесь?» — не выдержал глава. «Я не задавал этого вопроса раньше, но...» «И сейчас вы его тоже зря задали», — прервал его лорд Саверен с ледяной улыбкой на тонких губах. Повисла напряженная пауза. «К тому же я, даже имея желание, не смог бы вам ответить, потому что не знаю эту девушку. Я тоже не задаю вопросов, чего и вам рекомендую». «Ну вот, только я понадеялась, что наконец узнаю тайну золотого ключика, как выясняется, что ее не знает ни глава Треста, ни руководитель мрака. Кто же ими вертит, как марионетками, если даже этот грозный офицер не осмеливается задавать вопросы?» 40 минут. Таймер уже мигал красным. Вот-вот вернется охрана, и нам конец. «Выходит, я зря отвлек вас», — с поддельным сожалением подвел резюме встречи Казимир. «И себя тоже». Лорд поднялся и коротко кивнул. «Желаю приятно провести вечер». Твердой походкой, свойственной исключительно военным, он удалился из кабинета. «Старый сноб!» — процедил Казимир сквозь зубы, достал небольшую фляжку и приник горлышку. Кадык дернулся три раза. Он положил мое досье в ящик и запер его, после чего быстрым шагом вышел в коридор. Замок в двери щелкнул два раза. Том подождал, пока шаги окончательно не стихнут, и вышел из-за шторы. Он был бледен. Губы нервно сжаты, а на скулах двигались мышцы. «Не волнуйся ты так. Пронесло же. Все хорошо. Пойдем быстрее, пока охрана не вернулась». «Это не волнение», — сказал он глухо, а затем после небольшой паузы добавил. «Это злость. На себя и на него. Как я мог так ошибаться в этом человеке?» «Да, я тоже не в восторге. Давай, клади то, что ты там взял, обратно в сейф, и будем выбираться отсюда. Потом обсудим». Том показал мне листок в руке. «Это то, что может его уничтожить. После того, что мы услышали, я не упущу такую возможность. Ты права, надо действовать с трезвой головой, но этот документ мы унесем с собой». «А он не заметит?» «У него вечный бардак в делах. Я же их и разгребаю. Если захочу, он ничего не узнает. А ты свое досье уже не хочешь посмотреть?» «У тебя есть ключ от стола?» «Нет». «Тогда неважно. Скорее всего, там ничего интересного нет. Ты же слышал, никто не знает, по чьей просьбе меня взяли и почему». Выглянула в коридор, пока никого. Мы тихо вышли из кабинета, и Том запер дверь своим ключом. «Пойдем через черный ход. Он ближе, и с охраной не пересечемся». Мы свернули за угол, и чуть ли не нос к носу столкнулись с человеком в черном. Я в испуге отпрянула, Том замер. Лорд Саверен спокойно произнес. «Прошу прощения, молодые люди. Не хотел напугать вас». И прошел мимо. С облегчением выдохнула и хотела пойти дальше к выходу, но генерал мрака обернулся и близоруко прищурился. «Еще раз прошу меня извинить, леди, но мы с вами ранее не встречались». «Как понять? Он так намекает на то, что только что видел меня в кабинете? Или действительно из-за плохого зрения принял за кого-то еще?» «Нет, я не думаю». Старалась ответить спокойно, но мало того, что стала вдруг заикаться, так еще и от страха голос внезапно осип. «Да, вероятно, я ошибся», — произнес он, коротко поклонился, щелкнув каблуками, и свернул за угол. «Что он там забыл?» — удивился Том. «Понятия не имею, но нам пора бежать отсюда, пока у меня инфаркт не случился. Еще одной внезапной встречи я не перенесу». Наста и Ник должны были подойти к этому времени в одну из переговорок у тайного читального зала. Юноша, краснея до самых кончиков ушей, категорически отказался сидеть с Анастасией вдвоем у нее дома. Но так даже было лучше. Мы с Томом опять вошли в здание, но открыто через главный вход, нарочно поздоровались с охраной, чтобы они запомнили, во сколько мы заявились, и прошли в библиотеку. В этот поздний час все остальные переговорные были пусты. Нам никто не мешал, и можно было говорить совершенно открыто, не боясь чужих ушей. Мы уселись за длинным столом. Том задумчиво молчал, так что начать пришлось мне. Пока я в красках описывала разговор Казимира с руководителем мрака, Анастасия то нервно вскакивала и ходила вокруг стола, то садилась и обхватывала руками голову от отчаяния. Я даже засомневалась, правильно ли я сделала, что вывалила всю правду. Может быть, стоило как-то приукрасить ситуацию? Том был необычайно спокоен. Когда я замолчала, он попытался успокоить Насту. «Не волнуйся. Ничего нового для тебя не произошло. То, что Казимир тебя недолюбливает, нам обоим хорошо известно. Как раньше терпел, так и дальше будет. Попытка скормить тебя мраку, как видишь, не удалась». «Да, но тот офицер сказал, что я еще встречусь с ними когда-нибудь». «Думаю, так можно сказать про всех нас», — спокойно произнес Том. «К тому же у меня появился козырь, и надо подумать, как его использовать. С его помощью можно как купить себе безопасность, так и уничтожить голову». «Ты о чем?» — удивилась Наста. Том достал сложенный в четверо листок. «Здесь стоит подпись Казимира. Это соглашение с группой контрабандистов о поставке чертовой пыли из другого мира». «Что?» — округлила глаза моя подруга. «Вот бы никогда не подумала», — произнесла я. «А что такое чертова пыль?» — недоуменно спросил Ник. «Видела людей, валяющихся на улицах, опускающих черные сопли?» — спросила Наста. Он кивнул. «Ну так вот, это и есть чертова пыль, а точнее то, к чему она приводит после полугода употребления. Пыльца какой-то редкой орхидеи из далекого мира. Дарит сильнейшее удовольствие при вдыхании, но постепенно сжигает напрочь мозги. Сначала всем кажется, что они легко перестанут ее употреблять, если захотят. Эта гадость действительно поначалу вообще не вызывает привыкания. Только на какой-то раз она добирается до центра воли, в мозгу, и убивает его. С этого момента человек превращается в животное, у которого одна цель — добраться до очередной порции. Обычно полгода, год и все. Хотя каждый, кто засовывает пыль себе в нос, успокаивает себя единичными примерами, когда люди вовремя останавливались. В общем, зло в чистом виде. Главное, никто не знает, откуда ее привозят. Мрак охотится за торговцами черной пылью, но зараза все равно расползается по империи. «И этим занимается Казимир?» — поразился Ник. «Я начал подозревать, что трес замешан. Поставки точно идут из других миров. А зная Казимира, он такой куш мимо рта не пронесет. Для главы главная прибыль, большая часть из которой идет ему лично в карман. Он только старается выглядеть бессребреником, который живет на работе, а сам имеет настоящий дворец в одном из миров. Внимательно следил и углядел-таки этот документ, хотя глава его от меня и прятал». «Я поражена», — констатировала Наста, тупо глядя перед собой. «Но надо же что-то делать!» — воскликнул Ник. «Только что?» — спокойно спросил Том. «Сдать Казимира Мраку? С одной стороны, это выход, но с другой... Процесс смены власти в империи до сих пор не урегулирован. Сначала была королева, потом умер предыдущий регент, обозначив в завещании Казимира как преемника. Чтобы защитить свое кресло, он специально тормозил вопрос о том, каким же образом будет назначен следующий регент или правитель. Как только появятся правила, возникнут претенденты и заговоры». «Вот жук!» — воскликнул Ник. Том покосился на него и продолжил. «Если сместить его сейчас, начнется хаос, анархия. За место на троне будет такая грызня, что как бы империя не развалилась. Вы же политикой не увлекаетесь. Помимо Треста есть еще армия, чей маршал мечтает отстранить нашу организацию от власти. Есть служба безопасности главы, которая противостоит воякам. Существует еще министр финансов, у которого все деньги и собственная небольшая частная армия, якобы для сбора пошлины налогов со странствующих торговцев. Он тоже мнит себя преемником Казимира. Представляете, что начнется?» В комнате повисла тяжелая пауза. Том добавил. «С другой стороны, можно дать ему понять, какой информацией мы обладаем, если глава опять попытается сделать с нами хоть что-нибудь. Этот листок может стать нашей страховкой». «А чертова пыль продолжит убивать?» — медленно спросила я и посмотрела ему в глаза. «Предлагаешь заняться мелким шантажом, спасти свои задницы и делать вид, что ничего плохого не происходит? Может, даже прибыль получить? Чем мы тогда лучше Казимира? Он делает то же самое». Том смутился и покраснел. Ник смотрел на меня с восхищением. Я видела, что он собирался вспылить, но опередила и выразила его мысль точнее. Анастасия в задумчивости вертела в руках карандаш и вообще не смотрела в нашу сторону. «Вы идиоты!» Раздалось от двери. Мы резко вскочили и обернулись. На входе, опершись рукой на дверной косяк, стояла Мира. «Орете, как стадо гиббонов, даже не проверив соседние комнаты. Звукоизоляция тут никакая», — добавила она. «Пыталась поспать часок, а тут вы со своими дурацкими заговорами за стенкой». «Ты все слышала?» — спросила я. «К сожалению, да», — ответила она и прошла к столу. «Мерзость! Но то, что вы предлагаете, — это просто кошмар! Придать этот документ огласке — значит начать гражданскую войну. Скрыть его — преступление еще хуже, чем торговать пылью. Того, кто ради наживы пошел на преступление, я еще могу понять. Того, кто покрывает его из трусости — ни за что». «Тогда что ты предлагаешь?» — спросил Том. «Я считаю, что надо действовать по закону. Когда не знаешь, как поступать, поступай по правилам. Мы должны сообщить все, что знаем, одному из генералов Мрака. Поверьте, там не глупые люди сидят. Они думают о последствиях. Если Казимир управляет одной страной, то Мрак следит за равновесием в куче вселенных. Они поймут, что лучше сделать. «А что, если мрак и так в курсе?» — неожиданно спросил Том. «Я в это не верю», — категорически отрезала Мира, рубанув воздух рукой. «Согласна. Пожалуй, это лучшее, что можно сделать. Если мрак никак не среагирует, тогда у нас все еще останется выбор. У меня есть возможность сделать точную копию документа, чтобы у нас остался оригинал», — сказала я. Мира внимательно посмотрела на меня и кивнула. «Я боюсь связываться с черными», — сказал Ник. «Никогда не знаешь, чем это обернется. Мой знакомый случайно узнал о поставках с базара в какой-то слаборазвитый мир и пошел к патрульным сообщить об этом. И все. Больше его никто не видел. Сгинул». «Либо это все слухи, либо он просто решил переехать в другое место для безопасности, а тебе не сказал». «Я не верю подобной ерунде». Мира была непреклонна. Когда она говорила на эмоциях, ее раскатистая «р» проявлялась сильнее обычного. «Кто еще за? Наста?» Анастасия, наконец, повернулась к нам. Выражение на ее лице для меня было полной загадкой. В душе подруги бушевала буря, но причину ее я не понимала. «Я против», — тихо сказала она. «Но мой голос ничего не значит. Решайте без меня». «По поводу Казимира свидетелем не буду ни у обвинения, ни у защиты». «Но почему ты его защищаешь? Ты!» «От кого угодно ожидал, но...» — вскочил со своего места Том. «Потому что он мой отец!» — крикнула она и отвернулась. Я успела заметить, что на ее глазах появились слезы. Ник сидел, выпучив глаза. Том смешно открывал рот, как выпрыгнувшая на берег рыба. Мира медленно опустилась на стул. «Вот теперь я готова идти до конца. Я сама пойду в мрак с копией листка», — тихо и медленно произнесла она, играя желваками на щеках. «Почему?» — я повернулась к ней. «Не хочу говорить. Нет. Если Наста сказала правду, то это не человек, а чудовище. И медлить нельзя». «Что ты еще знаешь?» Анастасия резко повернулась, впилась в нее взглядом и быстро вытерла слезы. «Вот именно тебе я точно не скажу», — категорически заявила Мира и сложила на груди руки. «Готова идти до конца, да?» — горько ухмыльнулась я. «Не похоже». «Дура! Я защищаю ее, а не его!» — прошипела она. «Не надо. Я уже поняла», — тихо произнесла Анастасия. «Он очень просил тебя подобрать такое задание, чтобы я с него не вернулась, да?» Мира упрямо молчала, но вздрогнула и отвела взгляд. «Спасибо», — сказала Наста. «Я всегда была на твоей стороне», — тихо сказала Мира. «Потому что ты мой человек, моя семья». «Боже!» — простонала я, уронив голову на руки. Этот вечер откровений приносил боли все больше и больше. Что сейчас творилось в душе моей подруги, даже представить себе было страшно. «Какая же мерзость! Я все это время прислуживал чудовищу!» — прошептал Том. «Как будто для тебя это открытие!» — язвительно сказала Мира. «Скажи еще, что не подозревал. Скорее старательно закрывал глаза». «Да я... Да как ты...» Он побледнел, вскочил, зачем-то сорвал с себя очки, словно собирался кинуться в драку. «Стоп!» — громко сказала я и хлопнула рукой по столу. «Раскричались! Хотите, чтобы весь трест услышал?» Это подействовало. Том сел, все еще пылая желанием оправдаться, но я не дала развиться конфликту. «Сейчас уже не важно, кто и что знал. Мы все хороши. Каждый закрывал глаза на мелочи и не мог вообразить всей картины. Мир с чертовой пылью ведь, небось, нашел твой отдел, да, Мира?» Ее сощуренные темные глаза на миг распахнулись шире, а лицо приняло растерянный вид. «Я тоже знала, что Казимир не только общается, а даже подчиняется тем, кто нарушает закон». Мне вспомнился Марко, скрывавшийся от патруля на базаре. «Но не придала этому значения. Сейчас не время выяснять, кто виноват. Надо действовать. Мира, ты действительно имеешь выход на мрак?» «Нет, но достаточно подойти к любому патрулю и сказать, что у тебя есть важная информация для командования. Завтра днем так и сделаю». «Отлично. Том, дай мне документ, я сделаю копию». Друзья, как завороженные, наблюдали, как рыжая превращает чистый лист бумаги в точную монохромную копию подписанного Казимиром соглашения. Я сделала две штуки на всякий случай и одну взяла себе. «Все, теперь расходимся. Утро вечера мудренее. Том, постарайся не раскрыть себя перед главой раньше времени. Лучше скажись больным и останься дома. Наста, ты тоже завтра в трест не ходи». «А ты?» — спросил Ник. «О, мне есть чем заняться». До встречи с Марком оставалось еще полтора часа. Я поклялась себе, что если и этот любитель ходить с поднятым воротником пальто окажется наркодилером, то никогда больше не посмотрю в сторону какого-нибудь парня с симпатией. Видимо, мне нравятся исключительно сволочи и мерзавцы.